Я же правильно помню, что статья Кодекса Хрембера, запрещающая призракам находиться на территории столицы Соединенного Королевства, отменена? — спросил я. «Кажется, это была вообще самая первая поправка», — ответил Шурф. «Сэр Джуффин, любезно вызвавшийся помочь переписать Кодекс Хрембера, то есть, если называть вещи своими именами, доверивший мне едва ли десятую часть этой важной работы, чрезвычайно трепетно относится к гаженскому филиалу тайного сыска. А там, сам знаешь, какой состав». Я кивнул, с содроганием вспоминая неугомонных гаженских призраков, деловой визит к которым подарил мне совершенно незабываемые несколько суток практически без сна. Им-то, заразам, спать вообще не надо. Впрочем, во всех остальных отношениях гаженские тайные сыщики — отличные ребята, особенно их начальница. Был бы призраком, пал бы к ее мерцающим, едва различимым ногам. «А почему ты спрашиваешь?» «На всякий случай. Не смотри на меня так, я не собираюсь становиться призраком. И никого не планирую в призрака превращать. Просто совершенно уверен, что рано или поздно они в этом доме заведутся. И еще парочка заплутавших в Фумгате бродячих демонов. И какой-нибудь запойный эльф в подвале, где нам с тобой когда-то мерещилась невидимая библиотека». Примечание автора. «Эльф в подвале» подразумевается, конечно же, чистокровный Кейфай. Известно, что им нельзя даже пробовать спиртное. Тяжелейшая неизлечимая зависимость возникает буквально после первого глотка. Деградация личности наступает мгновенно. С учетом бессмертия Кейфаев, результат выглядит по-настоящему ужасно. Некоторые подробности изложены в повести «Дарот, повелитель манухов». Невидимая библиотека. Подробности можно узнать из повести «Дар Шаванахоллы». «Готов спорить, повара и Базилию будут из жалости таскать ему джубатыкскую пьянь, а ты — расспрашивать о временах Ульвиара Безликого и украдкой писать какую-нибудь неприличествующую твоему сану диссертацию. В общем, не дадите вы мне его извести. Потом объявится уснувшая в чулане на дальней окраине одного из соседних миров белокурая сиротка, которой каждое полнолуние снится, что она гроза вселенной о 17 зубастых пастях и живет у меня в одежном шкафу. Ко мне такое безобразие как магнитом притягивается. Это утверждение при всем желании нельзя назвать совсем уж безосновательным», — деликатно согласился Шурф. «Ладно, переживем. Главное, чтобы не Фетан. Вряд ли мне удастся с ним поладить. Бессмысленное создание. С утра до ночи тупо жрет чужую силу. И жрет, и жрет. Никакой культурной программы. Даже не влюбляются ни в кого. Хотя на такую глупость, по идее, вообще кто угодно способен. Бдынц, и все». Мы сидели в гостиной. Фан-клуб Базилио, успокоенный результатами моей проверки, уже разошелся по своим делам. А сэр Шурф остался, сказав, что пока никуда не торопится. Заодно это, конечно, следовало поставить памятник его секретарю, а не сновать вокруг бедняги акулой, прикидывая, за какое подозрительное обстоятельство его ухватить. «Ты на взводе», — заметил мой друг. «По-моему, даже для тебя чересчур». «Естественно, поскольку так и не напился после вчерашнего и ничего не забыл, зато узнал много нового и интересного. Во-первых, убить пытались не только тебя, но и магистра Хонну. Ему, конечно, до одного места, но...» «Магистра Хонну? Он что, приходил к тебе жаловаться?» «Не ко мне, а к Джуфину. Но действительно приходил. Решил, что нам следует знать такие новости. Заодно принес мне с ярмарки жуткий двухголовый леденец. Тоже, между прочим, дополнительный стресс. Но это еще не все. Дальше веселее. Джуфин говорит, что у нас есть идеальный подозреваемый. Покойный Нуфлин Монни-Мах. И все, представь себе, сходится. Я бы сказал, более чем все. Кроме одного. Мертвецы колдовать не могут. Джуффин ходил в Харумбу скандалить. Именно скандалить? Зная его не первый день, совершенно уверен, что таков был запасной вариант на тот случай, если надменные Кейфаи не согласятся сотрудничать со следствием. Но они согласились, сказали: «Нет, наши милые маленькие мертвецы не способны на дурные поступки». Физически не способны, имеется в виду. И все. Прощай, самая убедительная в мире версия. А потом еще этот твой секретарь. «Дался тебе мой секретарь?» «Еще как дался! Твой секретарь так прекрасен, что я ни о чем другом толком думать не могу. Видел бы ты, какими глазами он смотрел на предрассветный город с моей крыши. Примерно такими же глазами он постоянно смотрит во все имеющиеся в его распоряжении окна. В любое время суток, на любой высоте. Клари любит Йехо и всегда любил. Долгие годы он совершенно точно знал, что не сможет сюда вернуться, но все-таки смог. Во сне, но, думаю, его сновидение не менее достоверно, чем бодрствование любого из нас. Поразительная история о победе воли над обстоятельствами. Очень воодушевляющая, но ты явно хотел поговорить о чем-то другом. Всего лишь сказать, что секретарь у тебя отличный, но я все равно постоянно прикидываю, не может ли он иногда ненадолго просыпаться в своей пещере, чтобы прочитать это грешное проклятие Ярра и перевернуться на другой бок. Впрочем, откуда бы у него взяться боку? Не на что там переворачиваться. Ладно, будем считать, это у меня такая новая мания, вполне безобидная. Скоро пройдет. Просто объясняю тебе, почему я на взводе. Для меня невыносимо подозревать человека, которому я испытываю такую сложную гамму сильных чувств, от восхищения до сострадания. И это только одна из множества причин. Я же, кроме всего, и по твоему поводу теперь дергаюсь. Хорошо ли расколдовал? Качественно. Точно-точно навсегда. А вдруг надо было еще 3 раза подпрыгнуть, погрозить кулаком небу и выкрикнуть какое-нибудь ругательство, чтобы наверняка... Сам понимаю, что дурость, но когда это понимание мешало мне изводиться? При этом 2 стакана Оского Аша залпом по-прежнему недостижимы. Совершенно точно не прямо сейчас. Думал, Шурф сейчас прочитает мне традиционную лекцию о необходимости контроля над эмоциями, напомнит о дыхательной гимнастике, осведомится, каким чудом я такой замечательный до сих пор жив, как всегда. И мне сразу станет легче. Мало что так успокаивает, как некоторые ритуалы, но мой друг только вздохнул. И не говори. 2 стакана Оского Аша залпом — несбыточная мечта. Надо же, а.